Михаил Пухов. Семя зла. Взялся? Ходи. Быковец на мгновение задержал коня над доской и поставил на новое место. Отсюда конь достает до последних полей, которые остались у белых. Ход коня как образ нуль перехода. Теперь, если белые пойдут ладьей, черные возьмут ее конем, за даром. А другой ладьей, белым ходить некуда, и королем, пойдут ферзем, потеряют ферзя за фигуру, и любую фигуру отдадут за пешку. И главное, даже после жертвы ничего в позиции не изменится. Следующим ходом белым опять придется что-то отдать. Ситуация, словом, точь-в-точь как позиция земной страны в первом межзвездном контакте. Цугцванг. Быковец посмотрел через стол на Пичугина. Командир танкера глядел на деревянную доску. Руки опирались локтями о стол. Массивный подбородок покоился на кистях. Пальцы сплетались и расплетались. Он искал дорогу. Не к победе, к освобождению. Значит, еще не понял. Еще на что-то надеялся. Быковец посмотрел за спину Пичугина. В зеркало. Обрамленное полированным дубом. В зеркале отражался затылок Пичугина, весь седой. По затылку не чувствовалось, что его хозяин сейчас сдаст партию. И еще в зеркале Быковец увидел свое лицо. Сильное, волевое, спокойное. Глаза стальные, пуленепробиваемые. Чрезвычайно решительное лицо. На обшитой буком стене над своей головой Быковец увидел часы-календарь. «Пора», — сказал он себе. «В десятый, наверное, раз. Нельзя больше тянуть. Кончится эта стоянка, и нуль переход, и земля». «Взялся, ходи. В конце концов, не затем ты пробивался на этот танкер, чтобы побеждать за столом». «Проиграл», — сказал Пичугин, останавливая часы. «Раздавил ты меня, Сеня! В последнее время ты очень сильно прибавил!» «У вас учусь, Петр Алексеевич!» «Да! Впрочем, не буду спорить! Еще одну!» Быковец отрицательно покачал головой, перевернул доску и стал собирать фигуры. «Пойду на смотровую площадку, слегка разомнусь!» «Ах, да! Ты же у нас еще и каратист! Соскучился? Форму надо беречь, это так!» «Форма-то что?» — возразил Быковец. — Просто мозги устали. — Понимаю, — сказал Пичугин. — Но потом приходи, а? Трудно мне здесь одному. Дел, правда, куча, но часок как-нибудь выкроим. Быковец молча кивнул, встал и вышел из кают-компании. Закрыл за собой дверь. Перед ним лежал коридор, сейчас совершенно пустой. Естественно, стоянка подходит к концу. Гипертанкер «Люцифер» готовится к финишному броску в Солнечную систему. Все оборудование уже проверено, уточняются программы, вносятся последние коррективы. Время самое подходящее. Быковец медленно шел по коридору, обшитому деревянными панелями. Да, древесины теперь много, леса сводят, земля нужна для посева. Сжав кулаки, он шагал мимо закрытых дверей. Все внутри напряжено, но уверенности в успехе не было. «Фанатизма нет в тебе, Сеня», — подумал он. «Нет истинной веры. Что без нее человек?» Он поравнялся с дверью очередной каюты. На застекленной табличке значилось «Быковец Семен Павлович, младший штурман». Быковец ускорил шаг. Вот и конец коридора. Слева воздушный шлюз. Прямо за переборкой начинается обзорная палуба. А там грузовой трюм, наполненный семенами слинора. Дверь последней каюты, напротив шлюза, открылась. Из каюты показался старший штурман Петров. Коллегу на «Люцифере» встретить нетрудно. Навигаторов на танкерах много. Ведь самое важное — доставить груз точно по адресу. «Ко мне, Сенечка! Крайне сожалею, но ухожу. Вы извините, работа, ничего не поделаешь?» «Да нет, Аркадий Львович, просто захотелось прогуляться по смотровой палубе». Старший штурман Петров смерил быковца подозрительным, или так только показалось, взглядом. «Замерзните, Сенечка, скафандр хотя бы накиньте. Не топят ведь, как обычно». «Вы так думаете?» «Я, как говаривал сэр Исаак, гипотез не строю. Смотрите!» Петров приоткрыл дверь на обзорную палубу. Оттуда потянуло морозцем. «Ключи-то у вас есть?» «Нет», — солгал быковец. «Я же младший Аркадий Львович. Откуда у меня ключи?» «Тогда возьмите мои. Я на работу, мне они там не нужны». Старший штурман Петров достал из кармана объемистую звенящую связку. «Вот этот вроде от тамбура». Боковец взял ключи. Шлюз был рядом, напротив каюты. Замок щелкнул. Старший штурман Петров не уходил, стоял близко, дыша боковцу в ухо. Свет внутри загорелся сам, чуть тронулась дверь. На стене висели скафандры, как пальто в раздевалке. У другой стены возвышались баллоны с воздухом. В стеллаже у третьей стены аккуратно стояли универсальные излучатели. В два ряда, длинноствольные в глубине, прикладами кверху, а портативные в футлярах, в ячейках у самого пола. Не возьмешь, не нагнувшись. «Берите любой, Сенечка, они здесь все одинаковые», — сказал старший штурман Петров. «Ну, умоляю, поторопитесь, мне совершенно не хочется ссориться с Борисом Григорьевичем. Вы же его знаете, Веденского. Спросит за самое мелкое опоздание». «А вы не давайтесь», — посоветовал боковец. «Напишите рапорт Пичугину». «От Пичугина я стараюсь держаться подальше», — поморщился Петров. «Между нами, какой из него командир танкера? Ни опыта, ни квалификации. О манерах не говорю. А Борис Григорьевич действительно строг, но зато справедлив. И блестящий, весьма образованный, знающий специалист. И прекрасный человек с очень тонкой душевной организацией. Я не хотел бы говорить о Пичугине плохо, но хорошо, к сожалению, не могу. По-моему, он попал сюда по ошибке. Его ведь списали из разведки, вы разве не слышали?» «Знаю», — сказал боковец. «А чья сейчас вахта?» «Кажется, Альберта Иосифовича. Но прошу вас, Сенечка, берите скорее одежду. Нельзя же оставлять тамбур открытым. Просто не полагается». Боковец пересек тамбур и снял с вешалки скафандр. Посмотрел на баллоны с воздухом. Между ними был люк, выход из корабля. «Воздух вам ни к чему, Сенечка», — заметил старший штурман Петров. И вдруг засмеялся. «Вы стали как ленорец, ей-богу, такой же медлительный. Мне ведь давно пора быть в рубке, на вахте. Зачем мне ссориться с Борисом Григорьевичем?» Боковец шел назад мимо стеллажа с лучеметами, неся перед собою почти невесомый скафандр, и смотрел на старшего штурмана. Тот нетерпеливо переминался в дверях. Боковец уронил скафандр на стеллаж, нагнулся, сквозь тонкую ткань нащупал футляр с пистолетом. Когда поднял отяжелевший скафандр, на стеллаже осталась пустая ячейка. Он посмотрел на Петрова. Тот не заметил опустевшей ячейки. Боковец вышел в коридор. «Помочь?» — спросил старший штурман Петров. «Спасибо, Аркадий Львович», — вежливо сказал боковец. «Вы же торопитесь. Я его на плечи накину, если замерзну». «Хорошо, Сенечка. Вахта, вы уж меня извините. Зачем мне лишние разговоры?» Петров спрятал ключи в карман и пошел по коридору в нос корабля. Боковец проводил его взглядом и отворил дверь на смотровую палубу. Здесь со всех сторон мягко светили звезды. Вверху, под ногами, всюду. Было действительно холодно. Боковец прикрыл дверь, сунул футляр с излучателем за пояс, закинул скафандр на спину, штанинами через плечи, связал их узлом на груди. «Так будет лучше». И правда, замерз бы, не подвернись, Петров. Коридор расширялся конусом, словно бутылочное горлышко. Его стены были прозрачны, за ними сияли звезды, вниз вели ступеньки, стеклянные, похожие на ледяные, но вовсе не скользкие. Боковец быстро спускался по прозрачным ступенькам. На звезды он не смотрел и о предстоящем не думал. Все было обдумано раньше. Сейчас он был запрограммирован своими прошлыми мыслями, как человек, впервые прыгающий с парашютом. Боковец, не тормозя шага, перешел на горизонтальный участок. Спуск кончился. Противоположная стена сильно расширявшегося цилиндра потерялась вверху. На смотровой палубе было светло от звездного света. Значит, привыкли глаза. У входа в грузовой трюм помещение здесь опять сузилось, так что пришлось подниматься по таким же ступенькам, высилась черная фигура. Один из роботов-грузчиков, теперь страж. Странный обычай ставить охрану у трюмов и возле реактора. Впрочем, как выясняется, не такой уж и странный. Робот преградил Боковцу дорогу. Простой им, исполнительный механизм корабельного мозга. «Дальше идти нельзя», — бесстрастно сообщил центральный компьютер через динамик на лице робота. Рядом с динамиком располагались зрительные детекторы. Ниже начиналась гибкая шея, металлический корпус, очень сильный манипулятор и гусеница внизу. «Мне надо!» Боковец попытался отвести робота в сторону. Тот уперся. «Я иду со специальным заданием. Сделать замеры влажности в грузовом трюме. Таков приказ командира танкера, Петра Алексеевича Пичугина». Робот не ответил и дорогу не освободил. Правда, на последнее Боковец и не рассчитывал. Он стоял на нужном расстоянии, почти вплотную, и знал, что сейчас последует. Против роботов люди бессильны. У компьютера реакция быстрее, чем даже у тренированного бойца. Поэтому нельзя на равных бороться с роботом, пока робота контролирует компьютер. Ничего, подождем. «Ты, Семен!» — произнес робот бодрым голосом вахтенного штурмана Альберта Минса. «Петров, значит, еще в пути. Что ты затеял?» Отвечать Боковец не стал. Вместо ответа он резко ударил ребром правой ладони по гибкой шее автомата и одновременно левым кулаком ткнул его в бок, целясь туда, где под тонким панцирем прятались коммутаторы. Сталь прогнулась, внутри затрещала. Тут же Боковец нанес роботу тяжелый удар ступней по нижней части корпуса. Робот накренился. Не дожидаясь, когда он упадет, Боковец шагнул вперед и поймал ключом замоченную скважину. «Что происходит, Семен?» — заорал робот. «Что происходит?» Ключ повернулся, но металлическая лапа настигла Боковца и отшвырнула его назад. Робот лежал на боку, бессильный подняться, но его манипулятор угрожающе шевелился. «Значит, снова подключили к компьютеру. Но теперь все равно...» Боковец медленно извлек пистолет. Тяжелый, холодный. Поднял оружие, чувствуя себя убийцей. «Не валяй дурака», — сказал он себе. «Это просто им. Исполнительный механизм. Механизм. Сейчас прибегут другие, такие же исполнительные». Он зажмурился и потянул спуск. «Им, черт с ним!» Вспышка ослепила его даже сквозь закрытые веки. Боковец открыл глаза. Манипулятор лежал неподвижно, отдельно от робота. Боковец встал на ноги, перешагнул через изувеченный автомат, вынул ключ из замочной скважины, навалился плечом. Люк, медленно набирая скорость, распахнулся, как дверь большого рефрижератора. И тут же в грузовом трюме вспыхнул искусственный свет. Левой рукой Боковец взялся за люк, правая сжимала рукоять пистолета. Лучемет пригодился, уже сейчас, до начала настоящего дела. Быковец посмотрел назад. Робот лежал навзничь, с вмятым боком, искалеченной шеей и почти перебитым корпусом. Плечо его было оплавлено, зрительные детекторы отражали холодный свет звезд. Рядом валялся манипулятор, тоже обезображенный. Далеко-далеко в темноте терялся выход в коридор. Оттуда еще никто не бежал, там была закрытая дверь. Закрытая. Никто не бежал оттуда, даже роботы. Они бегают быстро. Стоя на пороге трюма, Быковец опустил ствол излучателя вниз. В прозрачный пол ударили белые молнии. Стекло пошло пузырями. Воронка углублялась и ширилась. И вдруг зашипело. Воздух со смотровой палубы рванулся наружу, за борт. Там пустота, а воздух не терпит пустоты. Люк стал медленно закрываться. Быковец придержал его. Вдали в темноте возникло пятно света. Кто-то из коридора открыл дверь на смотровую палубу. Быковец поднял пистолет. Чей-то силуэт рисовался на фоне белого пятна коридора. Силуэт человека, не робота. Быковец сдвинул прицел. Белые молнии ударили в далекую стену, совсем рядом со светлым отверстием. Человеческий силуэт отодвинулся вглубь коридора. Пятно света исчезло. Дело сделано. Быковец шагнул в трюм и отпустил массивный люк. Тот неторопливо захлопнулся под напором воздуха. Ветер утих. Быковец сунул лучемет за пояс. Ствол обжигал. И сел прямо на покрытый инеем пол. В трюме было очень холодно. Но Быковец весь обливался потом. Он вытер лицо ладонью и встал. Помещение, вначале просторное, в нескольких метрах от входа сужалось, превращаясь в длинный коридор, стены которого были образованы двумя аккуратными рядами контейнеров. Груз семян, которые они везли в Солнечную систему. Сейчас грузовой трюм отделен от жилых отсеков надежной вакуумной стеной, смотровой палубой, заполненной пустотой. Дело сделано, но времени терять не следует. Быковец подошел к стеллажам, с натугой снял один из контейнеров. Надавил на замок, крышка откинулась.